Первый год-два я посещала Бартрам-Хо, хотя больше туда никто не ездил. Впрочем, Остин, мне кажется, не догадывался о том, как плохо они жили. А потом случилась эта отвратительная история с мистером Чарком. Вы ведь знаете, он покончил с собой в Бартрам-Хо. Никогда не слышала. Мы обе молчали. Леди Ноулс устремила напряженный взгляд на огонь, а буря ревела, дико хохотала, так что старый дом опять задрожал. «Но дядя Сайлас не мог это предотвратить, — наконец сказала я. — Нет, не мог, — подтвердила она неприятным голосом. И дядю Сайласа, я в испуге запнулась, заподозрили в убийстве, — еще раз договорила за меня леди Ноулс. Вновь наступило долгое молчание. Буря завывала и гудела, будто разъяренная толпа у самых окон требовала жертву на растерзание. Немыслимо, омерзительное чувство охватило меня. «Но вы не подозреваете его?» — спросила я, не в силах унять дрожь. «Нет», — ответила она очень резко, — «я уже говорила вам раньше». «Конечно, нет». Опять наступило молчание. «Кузина Моника», — сказала я, придвигаясь к ней ближе, — «лучше бы вы не произносили тех слов о дяде Сайласе, что он чародей, который послал с ветром подвластных ему духов, чтобы подслушивать. Но я очень рада, что вы никогда не подозревали его». Я просунула свою холодную руку меж ее ладоней и заглянула в лицо кузине. Не знаю, что было написано на моем. Она ответила... мне показалось, жестким высокомерным взглядом. «Я никогда, конечно, не подозревала его. Но больше ни разу не задавайте мне этого вопроса, Мот Руфин». Фамильная гордость или... Что так яростно полыхало сейчас в ее глазах? Я испугалась, почувствовала обиду, расплакалась. «Из-за чего моя крошка плачет? Я совсем не сержусь. Разве я сердилась?» И суровый призрак леди Ноулс мгновенно отступил перед вновь доброй, славной кузиной Моникой, обвившей руками мою шею. «Нет, нет, просто я, наверное, огорчаю вас. Думаю о дяде Сайласе и волнуюсь. Но я ничего не могу с собой поделать. Я думаю о нем почти непрестанно». «Я тоже. Впрочем, мы обе легко найдем предмет поинтереснее, чтобы занять мысли. Попробуем?» — предложила леди Ноулс. «Но прежде я должна узнать об этом мистере Чарке, о подробностях, позволивших врагам дяди Сайласа на основании этой смерти так низко оклеветать дядю, отчего никто не выиграл, а некоторые испытали столько горя. Ведь дядя Сайлас, смею сказать, погублен клеветой, и всем нам известно, как она омрачила жизнь моего дорогого отца». «С молвой не справится, моя дорогая. Ваш дядя Сайлас уронил себя в глазах людей в его графстве еще до этого происшествия. Он был в сущности паршивой овцой. О нем рассказывали прескверные истории. Женитьбы он, конечно, навредил своей репутации. Отвратительные сцены, которые происходили в его... пользовавшимся дурной славой доме. Все это настроило людей против него». «Как давно случилась та смерть?» «О, очень давно. Мне кажется, еще до вашего рождения», — ответила кузина. «И до сих пор живет несправедливость? Тот случай до сих пор не забыт», — воскликнула я. «Столь долгого времени мне казалось достаточно, чтобы забыть все, самой своей природой забвению предназначены». Леди Ноулс улыбнулась. «Расскажите мне, кузина, я вас прошу, всю историю, как вы ее помните. Кто был мистер Чарк?» «Мистер Чарк, моя дорогая, был бросовый джентльмен. Думаю, это такое особое выражение. Он был одним из тех обитателей Лондона, без происхождения, без воспитания, который только потому, что... хватки и швыряют деньгами, допущенных в круг молодых щеглей, одержимых псовой охотой, лошадьми, и всем подобным. В этом кругу его хорошо знали, но больше нигде. С мэтлокских скачек ваш дядя позвал его в Бартрам-Хо. И этот чарк, еврей или кто он там был, вообразил, что удостоился чести, какую на самом деле и предполагал визит в Бартрам-Хо. Для подобного человека, как вы его описываете, мне кажется, редкая честь быть приглашенным в дом, принадлежащий кому-то из фамилии Руффин.